I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Я вам покажу предметы, а вы должны мне указать, где они находятся. Я вам покажу предметы, а вы должны мне указать, где они находятся. Show me where the envelope is. Покажите мне, где находится конверт. Покажите мне, где находится конверт. Show me where the key is. Покажите мне, где находится ключ. Покажите мне, где находится ключ. Show me where the razor is. Покажите мне, где бритва. Покажите мне, где бритва. Show me where the glass is. Покажите мне, где стакан. Покажите мне, где стакан. Show me where the pencil is. Покажите мне, где карандаш. Покажите мне, где карандаш. Show me where the phone is. Покажите мне, где телефон. Покажите мне, где телефон. Show me where the watch is. Покажите мне, где часы. Покажите мне, где часы. Show me where the scissors are. Покажите мне, где ножницы. Покажите мне, где ножницы. Show me where the comb is. Покажите мне, где расческа. Покажите мне, где расческа. Show me where the glasses are. Покажите мне, где очки. Покажите мне, где очки.